«Тогда я пойду приготовлю кое-что для тебя», — быстро ответила Сильвия. Прежде чем броситься в сторону кухни, ее булочки выглядели очень аппетитно всю дорогу. «Она умна, но иногда может быть очень медлительной», — задумался Кел, прежде чем вскоре покинуть гостиную, чтобы принять душ. Пока Кел был в душе, Такаги и Шизука проснулись и тоже в нижнем белье отправились на кухню, где обнаружили Сейка и Сильвию, готовящих завтрак. «Доброе утро, Сейка и Сильвия», — сказала медсестра Шизука веселым игривым тоном с широкой улыбкой на лице, в то время как Такаги не выглядела такой счастливой, когда проснулась. «Я просто пришла выпить воды». «Подождите, почему вы готовите в нижнем белье? Что, если Кел увидит это?» — указала Такаги, как только заметила, что все присутствующие выставляют на показ свои фигуры. «Кел уже все видел. Он был здесь до того, как пошел принимать душ. Я думаю, ему понравился наш внешний вид», — ответила Сейка дразнящим тоном и слегка усмехнулась, в то время как лицо Такаги покраснело. «Ты показывала ему свое тело?» — спросила Такаги заикающимся тоном, услышав эти слова. Сильвия только кивнула, прежде чем снова обратить свое внимание на духовку, в которой дымились горячие булочки. «Моя подруга как-то сказала мне, что чувствовать себя комфортно рядом друг с другом — это то, как крепнут узы, поэтому она все время ходила голой», — случайно указала на это медсестра Шизука, заставив Такаги нахмуриться. «Твоя подруга типичная извращенка», — прямо ответила Такаги, прежде чем повернуться к Сейка, готовая отчитать ее за отсутствие одежды, когда внезапно к сцене присоединился другой голос. «Кто извращенка?» — появился и спросил Кел, приподняв бровь, но не получил никакого ответа. Вместо этого все девушки просто продолжали смотреть на него. На нем было только полотенце, прикрывавшее нижнюю часть тела, но его обнаженная грудь была хорошо видна всем. «Извращенцы!» Такаги первой вышла из оцепенения и выбежала из комнаты, прикрывая грудь. Другие девушки просто усмехнулись, а Кел пожала плечами. «Ты мог бы и одеться для приличия, прежде чем идти сюда», — указала Сейка с дерзкой улыбкой на лице. «Я почувствовал запах свежих горячих булочек и вышел посмотреть. Я думаю, что сделал правильный выбор», — ответил небрежно Кел, в то время как Сейка просто усмехнулась, прежде чем продолжить готовить. «О, ты такой подтянутый, Кел!» Прежде чем кто-либо успел что-то добавить, медсестра Шизука подошла к Келу и начала тыкать его в пресс с изумленным лицом. Глава 134. Настоящая бойня 4. По прошествии некоторого времени Сейка и Сильва закончили готовить и позвали всех в гостиную, чтобы поесть. Кел пришел последним и усадил каждую из девушек на отдельные места, оставив каждой по одному месту рядом с собой. Сильвия дошла до того, что положила рядом с собой крошечный листок бумаги с надписью «Зарезервировано». «Это другой вид войны, в котором я не хочу участвовать», — подумал про себя Кел, прежде чем взять тарелку со стола и сесть на пол. «Мне нравится, когда я вытягиваю ноги, когда сажусь», — небрежно сказал он, усаживаясь и приступая к еде. «Мы рассказали медсестре Шизуке и Такаги о ситуации снаружи. Они согласны с тем, что оставаться здесь — более безопасный вариант», — Сейка повернулась к Килу и сообщила, прежде чем продолжить трапезу. «Конечно, мы согласились. Было бы глупо не сделать этого, учитывая ситуацию», добавила Такаги резким тоном, в то время как медсестра Шизука была в полном блаженстве от еды, которую она ела. «Как только они уберутся, мы направимся к дому Такаги», — Кел посмотрел на Такаги и объявил об этом, заставив ее слегка нахмуриться. «Почему?» — словно рефлекторно, Такаги сразу же спросила о причине такого выбора. «Ну, больше ни у кого здесь нет родственников в этом районе, так что остаешься только ты», — объяснила Сильвия рассуждение Кела от его имени, и Такаги могла только согласиться. «Верно, я забыла. Тогда мой дом должен быть самым безопасным местом, куда можно пойти прямо сейчас», — Такаги кивнула головой в сторону Сильвии и ответила вежливо, но все равно бросала свирепый взгляд всякий раз, когда смотрела на Кела. «Тогда, поскольку мы все согласны с этим решением, мы должны упаковать все необходимое и погрузить это в машину снаружи». После того, как Кел сказал это, все кивнули в знак согласия и продолжили трапезу. После еды все покинули стол и начали собираться. Наступил вечер, и Сейка, которая была начеку вместе с Сильвией, заметила, что количество зомби в этом районе значительно уменьшилось. «Я думаю, что мы сможем уехать к вечеру, как ты думаешь?» — повернулась Сейка к Сильвии и спросила, сделав это замечание. «Да, я тоже так думаю», — ответила Сильвия кивком, прежде чем заглянуть под балкон и жестом подозвать Кела, который загружал вещи в машину. Увидев машущий жест Сильвии, Кел кивнул и загрузил последние предметы, прежде чем вернуться внутрь. «Ну, что там?» Сразу же после того, как они поднялись по лестнице, Кел повернулся в сторону Сильвии и Сейка и спросил. «Численность зомби значительно сократилась, так что мы сможем уйти к ночи». Кел окинул их обоих задумчивым взглядом, прежде чем подойти к балкону, чтобы самому оценить ситуацию. Такаги сделала то же самое. «Их определенно стало меньше», — подумал Кел, когда начал осматривать местность, в то время как Такаги указала в северо-восточном направлении, где они стояли. «Похоже, они все направляются к мосту. Люди, которые еще живы, пытаются перебраться на другую сторону, что означает много паники и шума», — объяснила Такаги, прежде чем убрать свою руку и снова скрестить руки на груди. «Нам следует поскорее уйти, пока зомби отвлеклись», — указала на это Такаги грубым тоном, заставив всех присутствующих странно на нее посмотреть. «Что?» — спросила она оборонительным тоном, прищурив глаза, но Сейка только усмехнулась. «Ничего, просто слишком прямолинейно и холодно», — ответила Сейка, слегка пожав плечами, но Такаги просто щелкнула языком и пропустила замечание мимо ушей. Полиция и другие представители власти, которые еще остались в живых, вероятно, собрались на мосту, так что с этими людьми все будет в порядке. «Разве мы не должны больше беспокоиться о себе?» — объяснила Такаги с явным раздражением в голосе, но Сейка просто продолжала улыбаться. «Я полностью с тобой согласна, но странно слышать это от тебя», — ответила Сейка, но ее ответ, казалось, слегка вывел Такаги из себя, но она оставила этот вопрос без внимания. Тем временем в центре города группа транспортных средств собралась в плотный строй. Рядом с одной из упомянутых машин стоял Кадзи, а рядом с ним – Рей, которая яростно плакала, закрыв лицо руками. «Мне жаль, Рей», – тихо сказал Кадзи, положив руку на плечо Рей в попытке утешить ее. «Хисаши». Это было единственное, что пробормотала Рей в момент своей печали. Кадзи внешне выглядел обеспокоенным, но, казалось, не был слишком обеспокоен произошедшим на самом деле. Вскоре группа других учеников подошла к автомобилю, где стояли Кадзи и Рей. Кадзи, до сих пор нет никаких признаков Шидосенсея и группы, с которой он пошел», — доложил твердым тоном один из учеников, в то время как Кадзи нахмурился, услышав это. «Мы все должны были встретиться здесь несколько часов назад. Если он так опаздывает, то, возможно, что-то случилось. Мы пойдем за ним?» — спросил другой ученик, но Кадзи покачал головой, прежде чем на мгновение задуматься. «Одна группа вернется на базу, в то время как я и другая группа отправимся искать Шида», — приказал Кадзи, прежде чем посмотреть в ту сторону, куда ушел Шида. «Что, черт возьми, происходит?» Глава 135. Настоящая бойня В. Прошло примерно 20 минут с тех пор, как Кадзи и его группа покинули место встречи, чтобы найти Шида. «Кадзи, это место?» Ученик на водительском сиденье повернулся налево и спросил Кадзи, который смотрел вперед с прищуренными глазами. «Да, это то самое место, остановитесь прямо здесь, и пусть все встанут в строй», — ответил Кадзи, и почти сразу же ученик за рулем помахал рукой за окном, и другие машины позади начали образовывать кругообразную формацию вокруг этой улицы. После того, как строй был установлен, Кадзи вышел из машины и на мгновение оглядел квартиру, прежде чем обратить свое внимание на разбитые машины перед ней. Это машины, на которых Шидосенсей и его группа передвигались. Тот же ученик подошел к Кадзи и указал на сделанное им наблюдение. «Я знаю Субару». Кадзи нахмурился и кивнул, прежде чем подойти ближе к разбитым машинам, чтобы разобраться во всей этой ситуации. На первый взгляд, транспортные средства не выглядели в ужасном состоянии, поскольку были разбиты только окна и появились вмятины на кузове в некоторых местах. Однако резкий запах гниющих тел и крови заполнил их окружение. Один за другим Кадзи начал видеть куски гниющей плоти вокруг, но тел не видел. «Может быть, их тоже перевоплотили в зомби?» – предположил Субару, пожимая плечами в сторону Кадзи, который все еще хмурился. «Возможно, но как они были обращены? Неужели они встретили другую группу и проиграли? Но я нигде не вижу никаких пулевых отверстий, так что же, черт возьми, произошло?» — спросил Кадзи вслух и повернулся к Субару, который прислонился к одной из разбитых машин, прежде чем скрестить руки на груди. «Кто знает, мы должны просто проверить это место, если там есть что-нибудь полезное, верно?» предложил Субару, с ухмылкой оглядывая квартиру. Кадзи вздохнул и тоже посмотрел на нее, прежде чем кивнуть. «Да, но мы должны быть начеку». Когда Кадзи повернулся, чтобы ответить Субару, он заметил фигуру под машиной, протягивающую руку к Субару. «Что?» Прежде чем Субару смог должным образом оценить происходящее, он почувствовал острую боль в правой ноге. Когда он посмотрел вниз, чтобы увидеть причину этой боли, его глаза расширились, обнаружив, что Шида-сенси, которого они искали, укусил его за ногу. Субару запаниковал и с силой отстранился от, казалось бы, обезумевшего учителя ценой потери части плоти на голени. «Черт, он и правда был обращен», — выругался Субару, держась за ногу от боли, прежде чем вытащить пистолет и выстрелить в голову бывшего учителя. Два выстрела спустя зомбированный Шида-сенси больше не двигался, и Субару начал тяжело дышать, держась за ногу. «Черт возьми, эй, Кадзи!» Субару собирался что-то сказать, когда внезапно услышал звук выстрела прямо за своей головой. «Ты знаешь, что происходит, когда тебя кусают, Субару?» Бам! Кадзи, не теряя времени, наставил пистолет на человека, который считал его хорошим другом. Субару, однако, только слабо улыбнулся и начал проливать слезы, но ничего не сказал. Вместо этого он только кивнул и закрыл глаза. Бам! Последовал еще один выстрел, прежде чем теперь уже безжизненное тело Субару упало на землю. Другие ученики, которые были свидетелями происходящего, смотрели на это со сложными выражениями, но ничего не сказали. «Черт возьми, давайте быстро исследуем это место, пока еще что-нибудь не пошло не так», — приказал Кадзи, прежде чем направиться к квартире с несколькими членами своей группы, в то время как несколько человек остались начеку. «Будьте начеку, мы не знаем, что ждет нас внутри», — предупредил Кадзи, прежде чем толкнуть ворота, используя свою нечеловеческую силу. Первое, что заметил Кадзи, войдя в помещение, было то, что машина, которая должна была быть здесь, отсутствовала. Этого уже было достаточно, чтобы сказать Кадзи, что здесь были люди. «Давайте зайдем внутрь, ищите что-нибудь полезное», — приказал Кадзи, прежде чем они вошли в квартиру. Группа потратила 15 минут на осмотр этого места, но не нашла ничего полезного. Теперь Кадзи стоял перед запертым шкафчиком с суровым выражением лица. «Не похоже, чтобы кто-то открывал его силой», — подумал он про себя и почувствовал некоторое облегчение, но, открыв его, обнаружил, что в нем была только записка следующего содержания. «Извините, что я забрали все оружие, ваша покорная слуга Шизука и ее ученики». Прочитав это, Кадзи, не теряя времени, порвал письмо и изобразил кислое выражение лица. «Чертов кел», — подумал Кадзи, крепко и гневно сжимая кулаки. «Что нам теперь делать?» — с любопытством спросил один из парней, стоявших позади Кадзи, и тот ответил с суровым лицом. «Мы встретимся на базе с остальными, прежде чем собрать вещи и уехать», — уверенно ответил Кадзи, заставив остальных смущенно переглянуться. «И куда именно мы пойдем?» — тот же парень спросил снова, и Кадзи показал зловещую улыбку в ответ. «На нашу новую базу особняка». Тем временем Кел и остальные ехали в машине по направлению к дому Такаги, когда внезапно все, кроме Кела, который сидел сзади, и Сильвии, которая была за рулем, начали зевать, прежде чем в конце концов заснуть прямо в машине. «Кажется, твои булочки сработали», — Кел повернулся к Сильве, прежде чем заявить об этом, в то время как Сильвия просто гордо улыбнулась, прежде чем остановить машину. Как только машина полностью остановилась, Кел вышел из нее и достал свой черный футляр для гитары с заднего сиденья, прежде чем посмотреть в определенном направлении и вздохнуть. «Согласно словам Шида, базой Кадзи должно быть это офисное здание», — сказал Кел, вспоминая, что сказал ему Шида-сенси. «Удачи, лорд Кел, я буду охранять дом Такаги, если Кадзи придет туда», — заявила Сильвия, прежде чем завести машину и оставить Кела позади. «Ну вот, мы снова начинаем», — вздохнул Кел, прежде чем начать медленно ходить с футляром для гитары в руках. Глава 136. Настоящая бойня 6. Кел стоял на крыше примерно в 800 метрах от офисного здания, которое Кадзи сделал своей базой. Он спокойно наблюдал за ситуацией, словно обдумывая свой следующий шаг. Однако тишине вскоре пришел конец, поскольку черный футляр для гитары в его правой руке начал тускло светиться. «Я чувствую множество жизненных энергий внутри здания», заявила Меридия тихим голосом, но достаточно громко, чтобы Кел услышал ее и кивнул в ответ. «Я ожидал этого. Впечатляет то, как быстро ему удалось создать такую организованную силу за такое короткое время, небрежно прокомментировал Кел, все еще не отрывая взгляда от офисного здания впереди. Это так. Кроме того, здание немного дальше слева также содержит немного энергии, но она принадлежит нежити, добавила Меридия, заставив Кела обратить свое внимание на то, что выглядело как склад. Нежить, значит, он хранит там зомби. Но для чего именно? На мгновение задумался Кел, прежде чем покачать головой. Есть ли какая-то особая причина, по которой ты ждешь здесь? С любопытством спросила Меридия, и Кел кивнул в ответ. Судя по всему, Кадзи здесь нет. Я бы предпочел начать, когда он доберется сюда, но я только что понял, что есть более подходящий подход, чтобы противостоять ему, ответил Кел, прежде чем отвернуться, чтобы спуститься с крыши. Мгновение спустя, когда Кел спустился с крыши, на которой он находился, и направился к воротам комплекса, в котором находилось офисное здание. Однако, добравшись до него, два охранника направили на него пистолеты, заставив его остановиться. «Ты там? Зачем ты пришел сюда?» – угрожающе сказал один из охранников, но Кел остался невозмутим. В конце концов, все охранники были бывшими учениками, такими же, как Кадзи и Кел. «Подожди, Масамуне, я помню его. Студент по обмену, Кел, верно?» – вмешался другой охранник, прежде чем повернуться к Келу. «Верно, я получил наводку, что Кадзи создал базу, поэтому я пришел поговорить с ним о присоединении», — ответил Кел прямо и нейтрально. «Ну, ты выбрал правильное место, почти все здесь из нашей школы или близки к нашему возрасту. Кадзи действительно собрал нас всех вместе. Настоящий крутой парень», — похвалил Кадзи охранник, к которому обращались как к Масамуне, прежде чем кивнуть Келу. «Верно, но его сейчас здесь нет, но он должен прийти до полуночи». Они отправились за припасами и сказали, что это займет не более 8 часов, прежде чем он вернется. «Но ты можешь подождать его здесь, хорошо?» Другой молодой человек на страже указал на это, прежде чем повернуться к Келу, ожидая ответа. «8 часов, этого времени достаточно», — ответил неопределенно Кел. «Достаточно времени для чего?» — спросил Масамуне смущенным тоном, но увидел, что улыбка Кела теперь исчезла. Прежде чем кто-либо успел произнести еще хоть слово, Кел потряс теперь уже открытым футляром для гитары, заставляя меч появиться в воздухе. Он быстро схватил его за рукоять и рубанул по двум молодым людям. «А-а-а!» Оба молодых человека упали на колени, издав крики боли и крепко сжали руки, поскольку их кисти были полностью отрезаны от запястья. «Простите, что вам придется страдать, но скоро все закончится», — сказал Кел холодным тоном, но его слова казались искренними, поскольку он с нетерпением ждал, когда крики, которые издали эти двое, привлекут внимание других присутствующих людей. Кел быстро поднял один из пистолетов, которые они уронили, когда им отрезали руки, и направил его вперед. Секунду спустя он начал стрелять без остановки, пока не осталась только одна пуля. Тем, кому не повезло оказаться на линии его огня, несколько раз прострелили ноги и руки, и ни одна пуля не пропала даром. «А-а-а, блядь, помогите!» Многочисленные болезненные крики и стоны наполнили территорию, но Кел проигнорировал их все и направил свой пистолет на склад и выпустил последнюю пулю. За этим последовал звук, с которым он разбил замок на упомянутом складе, и его двери распахнулись. Многие из павших людей повернули головы к складу с испуганными выражениями на лицах, когда они начали слышать многочисленные рычания и хрюканье. «Ты с ума сошел? Зачем ты это делаешь?» Голос одного из людей в офисном здании был обращен к Келу, но он просто посмотрел на пол, откуда исходил голос, и улыбнулся. Кел ничего не ответил, но вместо этого крепче сжал свой меч, когда все больше людей начали выходить из офисного здания, в то время как другие стреляли в него из окон. Но это было бесполезно, для Кела каждый снаряд, который попадался ему на пути, казалось, двигался в замедленном темпе из-за его контроля времени. Поэтому он легко рубил пули и отклонял их, используя меридию. В то же время несколько зомби подошли к нему, и меридия испустила яркое свечение, которое превратило их в пепел. Мерзкие создания. В ее голосе звучало отвращение, в то время как Кел лишь мельком взглянул на кучу пепла, прежде чем повернуться к офисному зданию и броситься туда. «Остановите его!» Люди на верхних этажах все еще пытались остановить его, непрерывно стреляя в него, но он безошибочно уклонялся от каждой пули и вошел в здание. Оказавшись внутри, Кел продолжил свои атаки на присутствующих людей. Сначала он бросил Меридию вперед, в результате чего она пронзила одного из стрелков за плечо и прижала его к стене. Другие присутствующие на мгновение отвлеклись на это действие, и к тому времени, когда они снова повернули головы к Келу, он был прямо перед ними. Кел не стал терять времени даром и с огромной силой пнул одного прямо в коленную чашечку. Треск наполнил пространство, и вот-вот должен был последовать крик, но Кел ударил молодого человека кулаком в горло, отчего тот отлетел назад, захлебываясь собственной кровью. Сразу же после этого Кел повернулся направо, чтобы встретиться лицом к лицу со своей следующей целью, которая направила на него пистолет в упор. Однако Кел схватил этого человека за запястье и нанес апперкот, нацеленный в локоть. Снова послышался еще один треск, когда Кел заставил кость человека выскочить из его тела. Даже не дав ему возможности почувствовать боль, Кел выполнил круговой удар ногой и ударил парня в лицо, в результате чего тот с силой ударился о стену и упал на землю без сознания. После этого Кел небрежно прошел в конец зала и снял Меридию с плеча молодого человека, которого она пронзила. Молодой человек посмотрел на Кела полными страха глазами, но тот просто ушел, поднявшись на следующий этаж, оставив лишь несколько прощальных слов. «Я, самое наименьшее из твоих забот», — прокомментировал Кел, прежде чем оставить запаниковавшего молодого человека в недоумении. Ответ вскоре стал ясен, когда молодой человек начал слышать рычание и ворчание, доносящиеся в его сторону. Глава 137. Настоящая бойня 7. Поднявшись на второй этаж, Кел обнаружил множество людей, нацеливших на него оружие. «Остановись прямо здесь», — громко сказал чей-то голос. «Давайте просто убьем его, он сумасшедший», — добавил другой голос. Было ясно, что все присутствующие хотели смерти Кела. «Вам лучше сейчас попытаться сбежать, понимаете?» — небрежно заявил Кел, прежде чем крепко сжать рукоять своего клинка и нанести удар по диагонали. Кел был слишком далеко от кого-либо, чтобы нанести им прямые повреждения, но ударная волна от его удара разорвала все, что было на ее пути, включая нескольких невезучих людей. Застигнутые врасплох огромной скоростью и силой атаки, хотя и не смертельной, те, кому не повезло попасть под удар, все имели большие открытые раны и теряли огромное количество крови. Огонь! Пристрелите его! Те, кто не пострадал, без колебаний открыли огонь в сторону Кела, но он снова легко увернулся от пули и отразил другие, используя меридию. «К черту это! Ничего не работает!» — закричал один из стрелков, прежде чем выхватить гранату и бросить ее в сторону Кела. Кел сумел встретить гранату своим клинком и попытался вернуть ее отправителю, но она взорвалась на полпути, в результате чего они оба пострадали от одинаковой силы взрыва. «О чем ты только думал? Ты убил своих собственных людей!» Фигура, находившаяся далеко от радиуса взрыва, закричала на молодого человека, который бросил гранату, но тот получил сильные ожоги и лежал на земле без сознания. «Черт, по крайней мере, этот сумасшедший почти мертв. Давайте просто избавимся от зомби или продержимся, пока Кадзи не доберется сюда», — вздохнула с облегчением и предложила одна из выживших, но вскоре поняла, что сделала поспешный вывод, когда все услышали голос Кела. «Он задержал бросок гранаты, чтобы дать мне немного времени, чтобы бросить ее обратно, умный». Когда дым, вызванный взрывом, начал рассеиваться, появилась фигура Кела. У него было много сильных ожогов на руках и лице, а в некоторых местах даже были видны кости. Однако через секунду его тело начало восстанавливаться быстрыми темпами, и почти в мгновение ока он снова был в порядке. «Бросок гранаты на такое расстояние нанесет больше вреда тебе, чем мне», — Кел посмотрел на сильно обожженного человека, который бросил гранату, сказав ему это, прежде чем пройти мимо него. Последние 5 выживших на этом этаже выглядели испуганными и растерянными и, казалось, были готовы отступить, но фигура Кела внезапно замерцала и исчезла с того места, где она была. Менее чем в мгновение ока Кел появился позади одного из людей и схватил девушку за шею. «Хана!» — закричали ее друзья и попытались выстрелить в Кела, но он быстро повернулся и использовал ее в качестве щита. Уже прозвучало множество выстрелов, когда Кел повернулся всего за долю секунды до того, как они собирались поразить его, заставив стрелков дрожать от того, что они убили своего собственного товарища. 5. Пробормотал Кел, прежде чем его тело снова замерцало и исчезло. Оставшиеся 4 разделились на пары и встали спина к спине друг с другом, ожидая, когда Кел нападет на них. Им не нужно было долго ждать, поскольку атака Кела последовала почти мгновенно. Он появился рядом с одной из пар, схватил одного из людей и встал позади него, заставив его столкнуться лицом к лицу со своим собственным другом. Это означало, что другая сторона не могла рисковать стрелять, поскольку риск попасть в друга был слишком высок. Однако громкий хлопок все еще был слышен, но он исходил от человека, которого держал Кел. Кел схватил его за запястье и заставил выстрелить в своего беззащитного друга, что затем заставило того же друга тоже рефлекторно выстрелить, и оба убили друг друга. 4-3. Затем Кел обратил свое внимание на последнюю пару, которая просто смотрела на него полными ужаса глазами. Один из них сразу же нацелился на него, но Кел просто крепко сжал свой клинок и рассек воздух. Это вызвало мощную ударную волну, направленную в сторону этих двоих. Один действовал быстро и пригнулся, в то время как другой попытался прыгнуть и закончил тем, что ему начисто отрезали ноги. Кел проигнорировал раненого и направился к тому, который пригнулся. Этот человек пытался убежать, но Кел просто заставил Меридию проткнуть ногу молодого человека. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, остановись», умолял молодой человек, но шаги Кела становились только громче, что вызывало еще больший страх, охвативший молодого человека. Не раздумывая ни секунды, молодой человек крепко сжал пистолет, который у него был, и направил его себе в голову. Секунду спустя он закрыл глаза и выстрелил из пистолета. Покончил с собой в одно мгновение. 2. Пробормотал Кел, прежде чем посмотреть на человека, которому отрезали ноги, отчаянно пытающегося подползти к оружию. Кел лишь мельком взглянул на человека, поднимающегося на следующий этаж, и ему не нужно было далеко ходить, он мог слышать рычание и крики вместе с выстрелами. 1. Пробормотал Кел, прежде чем продолжить подъем на третий и последний этаж. Глава 138. Настоящая бойня 8. Ты. Добравшись до последнего этажа, Кел услышал, как его окликнул женский голос. Он сразу же последовал за источником голоса и увидел, что это была молодая девушка в изодранной школьной форме, крепко держащая сломанную палку от метлы. «Рей», — ответил небрежно Кел, заставив молодую девушку стиснуть зубы от злости на него. «Зачем ты это делаешь, что с тобой не так?» — сердито закричала она, но Кел вместо этого просто огляделся вокруг. «Значит, ты единственная, кто остался?» «Ха», — быстро понял Кел, что заставило Рей отступить на несколько шагов назад и направить на него свою сломанную метлу. «Кадзи скоро вернется вместе с большой частью нашей группы. Тебе это с рук не сойдет», — стала угрожать Рей, но Келу, похоже, было все равно. Он подошел ко входу, прежде чем передвинуть туда большой шкаф, полностью заблокировав вход. «Че, что ты пытаешься сделать?» Рей почувствовала, как легкая дрожь пробежала по ее спине, когда Кел сделал это и повернулся к ней с пустым взглядом. «Не волнуйся, я не полный подонок», — заявил Кел, прежде чем бросить Меридию к ней. В это мгновение клинок пронзил грудь Рей и прижал ее к стене. Рей недоверчиво посмотрела на свою рану, прежде чем посмотреть на Кела, который шел к ней. Ее попытки заговорить были напрасны, поскольку она захлебывалась собственной кровью и не могла произносить внятные предложения. Кел не произнес ни слова, медленно вынимая клинок из ее груди. Тело Рей упало на землю, ее глаза медленно закрывались, а по лицу текла слеза. Тем временем Сильвия была близка к тому, чтобы добраться до дома Такаги, когда остальные, наконец, начали просыпаться. «Когда я успела заснуть?» – растерянно спросила Такаги и начала оглядывать машину. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что Кела здесь не было. «Где Кел?» – спросила она, прищурившись на Сильвию. Саика, которая тоже только что проснулась, повернулась к Сильвии и ждала ответа, в то время как медсестра Шизука продолжала спокойно спать. Перед своим уходом он просто сказал, что ему нужно кое о чем позаботиться, и что он встретит нас в доме Такаги. Коротко объяснила Сильвия, но Такаги на такое объяснение не купилась. Примерно в то же время Кадзи вернулся на базу, но еще до прибытия обнаружил, что что-то было не так. «Почему в это время свет еще не горит? У нас мало бензина для генераторов», — нахмурил брови Кадзи, повернулся к молодому человеку за рулем и спросил, но молодой человек пожал плечами. «Я не видел его в списке недостающих ресурсов, поэтому сомневаюсь. Может быть, он просто нуждается в некотором ремонте», — ответил молодой человек, прежде чем предположить возможную причину отключения света. Кадзи больше не задавал вопросов и подождал, пока они доберутся до ворот базы, однако, Как только они это сделали, все стало ясно. Фары машин осветили картину. Ужасное зрелище мертвых товарищей и бродячих зомби. Сцена была настолько неожиданной, что даже Кадзи удивился и стал смотреть на это с расширенными глазами. «Что за черт?» – закричал он, прежде чем быстро выскочить из машины и скрыться на территории комплекса. В ту же секунду, как он это сделал, он начал задаваться вопросом, что же, черт возьми, могло произойти. «Убейте всех зомби!» – быстро проинструктировал он, и сразу же вся его группа вышла из машин, в которых они находились, и начала стрелять по зомби внутри комплекса. Кадзи не потребовалось много времени, чтобы полностью уничтожить их и сосредоточиться на том, что произошло. Замок на складе сломан, они, должно быть, сбежали и захватили других людей, предположил один из членов группы Кадзи, но тот покачал головой, когда увидел пулевые ранения и следы порезов на некоторых из присутствующих мертвых тел. Это дело рук не только зомби, пробормотал Кадзи с сердитым выражением на лице, поскольку теперь он начал обдумывать возможные сценарии того, что произошло. «Тебе потребовалось достаточно времени, чтобы понять, Кадзи». Размышления Кадзи были прерваны, когда до его ушей донесся знакомый голос. Кадзи поднял глаза на офисное здание и увидел Кила, небрежно сидящего на подоконнике на третьем этаже с улыбкой на лице. «Ты сделал это? Какого черта? Почему?» Кадзи сразу же пришел в ярость и, не теряя времени, сердито задавал множество вопросов. «Да, я сделал это. Почему? Ну почему бы и нет? Сейчас апокалипсис, так какое это имеет значение, если я убью несколько человек и украду их ресурсы? Однако самой приятной частью должны быть все тугие маленькие девственницы, которых я должен трахнуть. Ты бы видел их лица, они верили, что ты придешь и спасешь их. Ахаха, разве это не смешно?» Лжи Кила и прямой провокации было достаточно, чтобы подтолкнуть Кадзи к краю пропасти и отказаться от правильного хода мыслей. Единственное, что сейчас волновало Кадзи, это мучительное убийство Кила. «Приготовьтесь к стрельбе», — приказал Кадзи, и многие ученики позади него нацелили свои пистолеты на Кила, но он просто пожал плечами. «Не вини меня, если ты убьешь одну из своих девушек», — сказал Кел, что заставило их медленно опустить оружие и повернуться к Кадзи. «Он блефует, верно?» Подумал Кадзи и уже собирался выкрикнуть приказ, как вдруг они увидели девушку в объятиях Кила. «Ты был близок с Рей этим утром, верно? Вот лови!» Кел бросил тело Кадзи, который, не колеблясь, поймал его. Однако вскоре он понял, что она уже мертва. Однако вскоре он заметил несколько твердых бугорков на ее животе и быстро задрал ее рубашку, чтобы обнаружить там несколько гранат. «Бегите!» – закричал Кадзи, но было слишком поздно. Громкий и сильный взрыв произошел всего секунду спустя и поглотил многих присутствующих людей. Кел вздохнул и приготовился снять оконную пломбу, когда увидел одну двигающуюся фигуру. Аварийная защита успешно выполнена. Этой фигурой был Кадзи. Хотя его тело было покрыто грязью, оно выглядело целым, за исключением большого сильного ожога, покрывавшего большую часть его лица. «Начиная исцеление», — закричал он, но ничего не произошло. «Все очки были использованы для экстренной защиты. Пожалуйста, попробуйте еще раз после получения достаточного количества очков», — мысленный голос ответил Кадзи, заставляя его гнев расти еще больше. «Я убью тебя, Кел. Ты меня слышишь? Я убью тебя». Глава 139. Настоящая бойня. Финал. «Я убью тебя, Кел. Ты меня слышишь? Я убью тебя!» – безумно закричал Кадзи, глядя на подоконник, на котором небрежно сидел Кел. «Ну, тогда чего же ты ждешь?» – ответил Кел, прежде чем направиться обратно в здание. Кадзи мог только сжать кулаки и беспомощно смотреть, как Кел это делает. Кадзи медленно встал и поднял лежащий рядом пистолет, прежде чем посмотреть в сторону входа в офисное здание. Прежде чем идти вперед, Кадзи на мгновение оглянулся назад и увидел, что все его члены группы были либо мертвы, либо находились в плачевном состоянии. Это только больше разозлило его, когда он стиснул зубы и направился к зданию. Тем временем на верхнем этаже здания Кел небрежно прислонился к стене с улыбкой на лице. «Он скоро должен быть здесь, но я должна спросить, было ли необходимо все это кровопролитие?» С любопытством спросила Меридия, которая все еще была в форме клинка, и Кел кивнул в ответ. «Моя цель состояла в том, чтобы разозлить его как можно сильнее. Я хотел дать понять ему, что все, что он построил, было разрушено человеком, которого он презирал. Это не только приблизило меня к получению изменений, но и заставила его испытывать гнев, что сделало его неспособным принимать точные решения, объяснил Кел свои намерения Меридии. Несмотря на это, Меридия все еще казалась любопытной. «Неужели ты вообще ничего не чувствуешь, заходя так далеко? Даже если это было так необходимо, я не могу представить, что ты был полностью согласен с этим», высказала свои мысли Меридия по этому поводу Келу, но он просто изобразил сложную улыбку и покачал головой. «Вовсе нет, моя воля достаточно сильна, чтобы оставить меня равнодушным к такому. В конце концов, этот мир будет перезагружен, и ни одна из этих смертей не будет иметь значения», объяснил Кел Мериди, но прежде чем она успела ответить, голос Кадзи разнесся по всему зданию. «Кел!» — громко воскликнул Кадзи, как только вошел в здание. Ужасное зрелище, открывшееся ему, было чем-то, чего он совершенно не ожидал. Оторванные конечности, брызги крови и изуродованные тела. Когда Кадзи увидел это, он не мог не выкрикнуть имя Кела в явном гневе. «Я надеюсь, тебе понравилось то, что я сделал с этим местом. Ему не хватало немного хаотичного оттенка, тебе не кажется?» Голос Кела разносился по всему зданию, когда он все еще издевался над Кадзи. Кадзи, которого теперь полностью переполнял гнев, сжал кулаки и бросился к месту нахождения Кела с целью убить его. Кадзи не потребовалось много времени, чтобы добраться до третьего этажа и найти Кела, небрежно ожидающего его. Кел расслабленно прислонился к стене, скрестив руки на груди и держа на боку клинок. «Ты убил всех», пробормотал Кадзи, глядя прямо в глаза Келу, который, не колеблясь, ответил ему. «Конечно, я устал от всех этих просьб и криков. Я убил Рей последней, потому что ее тело было самым приятным среди всех девушек, которые были здесь. Ты знал, что она была девственницей?» Равнодушный ответ Кела заставил Кадзи задрожать от гнева, когда он схватил свой пистолет и направил его на него. «Нет, ты не заслуживаешь быстрой смерти. Я заставлю тебя страдать», заявил Кадзи, прежде чем отбросить свой пистолет в сторону и броситься на Кела. Кадзи сделал это, поскольку он все еще был уверен в сверхчеловеческих способностях, которые он получил от своей системы, и думал, что их будет более чем достаточно, чтобы покончить с ним. Но когда он подошел достаточно близко и собирался нанести удар в грудь Кела, тот вытянул руку вперед и легко поймал кулак Кадзи. За этим последовал звук трескающихся костей, когда Кел начал медленно раздавливать кулак Кадзи, ставя его на колени. «Как? Что ты такое?» — громко спросил Кадзи, не в силах поверить в происходящее. «Кадзи, если бы тебе дали второй шанс, хотел бы ты жить честной жизнью?» — ни с того ни с сего спросил Кел, но Кадзи воспринял это как очередную насмешку. «Если бы мне дали второй шанс, я бы убил тебя и все, что тебе дорого. Все», ответил Кадзи без колебаний, но Кел только улыбнулся, прежде чем отпустить его. «Понимаю», спокойно заявил Кел, доставая из кармана пару перчаток и надевая их. Кадзи хотел использовать эту возможность, чтобы нанести удар, поскольку Кел потерял бдительность, но в ту же секунду, когда Кадзи приблизился к нему, Кел протянул руку и схватил Кадзи за шею правой рукой. «Отпусти меня, отпусти меня», извивался и приказывал Кадзи, пытаясь вырваться из рук Кела, но все было безуспешно. «Чистка», — тихо пробормотал Кел, и мгновенно от правой перчатки Кела исходило яркое свечение, которое начало покрывать всю фигуру Кадзи. «Что ты делаешь? Что это такое?» — в панике спросил Кадзи, но Кел с пустым лицом только уставился на него. «Конец», — ответил Кел до того, как свет полностью поглотил Кадзи, зачем последовали человеческие крики ужаса и боли. Когда крики, наконец, прекратились, фигуры Кадзи нигде не было видно. Затем Кел на мгновение посмотрел на свою правую руку, прежде чем снять перчатки. «Его было невозможно спасти, я думаю, ты довел его до безумия», прокомментировала происходящее Меридия, когда Кел поднял ее и начал уходить со сцены, не дав ответа на ее заявление. Позже той же ночью Кел сидел на берегу реки возле моста в тишине. Некоторое время спустя послышался звук приближающегося автомобиля, заставивший его встать и повернуться в ту сторону. Это была та же самая машина, на которой он ездил до того, как отделился от Сильвии и остальных. Она остановилась всего в нескольких футах от него, прежде чем двери машины распахнулись. Первым человеком, вышедшим из машины, была Сильвия, которая медленно подошла к Келу. Вскоре из нее вышли Такаги и Саика, а за ними сонная медсестра Шизука. «Почему вы, ребята, не у Такаги?» — небрежно спросил Кел, но получил только хмурый взгляд от Такаги и скептический взгляд от Сейка. «Как ты мог вот так просто исчезнуть? Если у тебя были какие-то дела, ты мог бы предупредить нас об этом», — пожаловалась Такаги, скрестив руки на груди и нахмурившись. «Ты не должен был сражаться в одиночку», — добавила Сейка более спокойным тоном с улыбкой на лице. «Я не люблю прощаться, поэтому я надеялся, что больше не увижу вас перед отъездом», — объяснил Кел, и Такаги от его слов смутилась. «Прощаться? Что это значит?» — спросила она, все еще сбитая с толку, но Кел только улыбнулся и повернулся к Сильвии. «Сильвия, перезагрузи этот мир. Нам пора возвращаться», — проинструктировал Кел, и почти сразу же появился посох Сильвии, и она постучала им по земле. Прежде чем кто-либо из присутствующих успел отреагировать, время, казалось, остановилось для всех, кроме Кела, Сильвии и Мериди. «Вы уверены, что не хотите попрощаться должным образом, лорд Кел?» — спросила Сильвия, и Кел кивнул в ответ. «Уверен, так будет лучше. Давай вернемся домой», — ответил Кел со сложной улыбкой на лице, когда мир вокруг него начал исчезать. Глава 140. Молитвы. Внутри большого, хорошо украшенного зала замка внезапно появился большой портал, из которого вышли Кел и Сильвия. «Никогда не привыкну к странному ощущению использования порталов». Кел вздохнул, оглядываясь на портал, который теперь медленно исчезал. «Вас от этого тошнит, лорд Кел?» Неправильно поняла Кела Сильвия и спросила обеспокоенным тоном, но прежде чем Кел смог объяснить все, перед ними появился темно-синий свет. Темно-синий свет вскоре превратился в фигуру и заговорил официальным женским тоном. «Приветствую вас, лорд Кел и леди Сильвия, я рада видеть вас целыми и невредимыми. Спасибо, Генезис, на самом деле мне не хватало твоей прямоты». Кел улыбнулся невыразительной эфирной фигуре, которая просто поклонилась в ответ. «А как насчет меня, по мне скучали?» Кел услышал еще один знакомый голос, когда он был сосредоточен на Генезис, и прежде чем он смог повернуться, он почувствовал, как чьи-то руки обняли его сзади, а пара мягких грудей прижалась к его спине. «Тебя, конечно, трудно забыть тебя, Лилит». Кел не мог не вздохнуть, когда очаровательная разрушительница обхватила его руками и крепко прижалась к нему всем своим телом. «О, я польщена. Я уверена, что Сильвия составила тебе отличную компанию, когда тебе было одиноко, верно?» — дразнила его Лилит с дерзкой улыбкой на лице, заставляя Сильвию опустить голову с легким румянцем на лице. В конце концов, Лилит была единственной девушкой, которую Сильвия высоко ценила. «Нет, я просто выполняла свои обязанности его гида». Сильвии было трудно должным образом отреагировать на насмешку Лилит, которая только еще больше позабавила ее. «Разве она не прелесть? О, и, кстати, я действительно ценю тот небольшой дополнительный хаос, который ты там устроила. Это было похоже на специальное шоу только для меня. Просто есть что-то особенное в том, чтобы видеть, как один из питомцев Создателя корчится и страдает. В любом случае, могу я немного поговорить с Сильвией?» — выразилась Лилит соблазнительным тоном, прежде чем отстранилась от Кела и спросила, может ли она поговорить с ней. «Конечно, а я пока что поговорю с Генезис и проведаю остальных». Кел почувствовал некоторое любопытство по поводу их разговора с Сильвией наедине, но он знал, что было бы нехорошо, если бы он настаивал остаться там, поэтому он небрежно согласился, как будто это не имело ни малейшего значения. «Отлично, мы скоро к вам присоединимся», — заявила Лилит, прежде чем помахать Келу, когда они с Сильвой уходили. Кел некоторое время смотрел, как они уходят, прежде чем повернуться к Генезис, которая просто неловко смотрела на него, ничего не говоря. Так где же все?» Кел странно посмотрел на нее, прежде чем спросить о других, на что она немедленно ответила. «Леди Мордрит в поле Сакиты, а леди Сирана спит со вчерашнего дня», — ответила Генезис в своей обычной формальной манере, прежде чем замолчать и просто уставиться на Кела. «Хорошо, давай тогда проведай всех по очереди», — заявил Кел, все еще бросая на нее странный взгляд, прежде чем начать уходить. Генезис просто кивнула и пошла за Келом, не сказав больше ничего. «А ты, оказывается, можешь свободно высказывать свое мнение, Генезис. Обычно ты всегда кажешься такой двумерной», — указал на это Кел, заставив Генезис задумчиво посмотреть на него. «Я – аспект этого мира, а мои мысли – это просто коллективные мысли миллионов существ, которые живут в вашем мире. Но если вы хотите, чтобы я время от времени высказывала эти мысли, то это можно сделать», — объяснила Генезис, что вызвало появление улыбки на лице Кела, поскольку он подумал, что это означает, что она будет более открытой о себе. Что ж, это хорошо. Так что у тебя сейчас на уме? Спросил Кел, приподняв бровь. Что ты ленивый бог, который никогда не отвечает на молитвы, ответила прямо Генезис, заставив Кела показать смущенный взгляд. Ну, это было прямолинейно. Что вы имела в виду, говоря, что я не отвечаю на молитвы? Я думал, ты уже занимаешься мерзкими делами вместо меня, Кел, который все еще не до конца понимал, как устроен его собственный мир, спросил с некоторым замешательством в голосе. Да, но я не отвечаю на все молитвы. Я просто поддерживаю мир в сбалансированном состоянии. Любой сдвиг, который происходит, это результат вашего вмешательства, милорд. В настоящее время ваш мир находится в нейтральном состоянии. Некоторые полностью преданы вам, в то время как другие презирают вас и потеряли надежду. Конфликты, богатство, ресурсы и многое другое – все это сбалансировано. Я советую вам уделить время тому, чтобы ответить на некоторые из ваших молитв и, возможно, время от времени демонстрировать свою силу, будь то через чудо или катастрофу. Заявление Генезис заставило Кела хорошенько задуматься о том, в каком положении он оказался. Значит, это то же самое, что я жаловался на то, как ленивы боги, когда они бросают своих людей и просто наблюдают, как происходит трагедия, это в основном то, что я тоже делал. Хуже того, я даже не хотел видеть, в каком состоянии находится мир. Кел испустил долгий вздох, когда пришел к этому осознанию. Прежде чем он смог обдумать это еще раз, он добрался до полей, где Мордрит яростно уничтожала несколько больших каменных големов. Выражение ее лица, казалось, выразило еще большее волнение, когда она заметила приближающегося Кела. Очевидно, чувствуя необходимость покрасоваться, она нанесла единственный силовой удар, который полностью уничтожил всех врагов до единого, прежде чем повернулась к Келу с широкой улыбкой на лице. Мастер, с возвращением. Глава 141. Жрица. В уединенной части замка Кела Лилит и Сильвия медленно пробирались по хорошо украшенному залу. Ни один из них не произносил ни слова, что создало неловкую атмосферу для Сильвии, которая могла только возиться со своим посохом, беспокоясь о том, о чем с ней хотела поговорить Лилит. «Скажи мне, Сильвия, как, по-твоему, прошла твоя последняя поездка?» Внезапно нарушила молчание и спросила Лилит любопытным тоном, заставив Сильвию поднять голову и выпрямиться, готовясь ответить. «Ну, лорд Кел решил разобраться с реинкарнатором за короткий промежуток времени, потому что он подумал, что было бы утомительно пытаться получить более одного изменения. В целом, на мой взгляд, все прошло хорошо», почтительно ответила тихим голосом Сильвия, заставив Лилит слегка улыбнуться. «Я спросила о поездке, о Някеле, но этого ответа мне вполне достаточно. Я рада, что ты действительно привязалась к нему. А как насчет него? С ним все было в порядке?» Лилит с искренним беспокойством посмотрела на Сильву, когда та сделала паузу, чтобы ответить. «Он в полном физическом порядке, но я очень беспокоилась о его психическом состоянии. У него нет проблем с выполнением своих обязанностей, но часть его все равно будет сомневаться в себе или осуждать себя. У лорда Кела доброе сердце, леди Лилит, мне не нравится видеть, как он страдает или чувствует себя одиноким. Я могу сказать, что он скучает по своей прежней жизни, семье и друзьям», — опечаленным голосом объяснила Сильвия. «Его собственный путь сейчас непростой. Тот факт, что он все еще сомневается в своих действиях и иногда признает, что то, что он делает, неправильно, но необходимо, вызывает мое любопытство. Психические изменения, которым он подвергся, вероятно, являются причиной внутреннего конфликта, который он переживает. Он решил не полностью меняться, поэтому вполне естественно, что его оставшаяся сторона сопротивляется. Дай ему время полностью смириться со всем. На самом деле, я думаю, что он уже смирился, так что не волнуйся, милая», — погладила Сильвию по голове Лилит и утешила ее с улыбкой на лице. «Я поверю в ваши слова, леди Лилит. Спасибо вам за то, что вы всегда проявляете ко мне доброту», — тихо пробормотала Сильвия, демонстрируя яркую улыбку. «И спасибо тебе за то, что показала мне, что я не просто монстр, о котором говорит мой титул. А теперь пойдем, посмотрим, чем занимается наш любимый путешественник по миру. Мне просто нужно было узнать твои мысли обо всем на данный момент», — игриво усмехнулась Лилит, прежде чем они начали выходить из зала. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до полей, где находились Кел, Мордрит, Акита и Генезис. Они обнаружили, что Кел стоит и рассказывает истории из своего последнего путешествия. Мордрит, которая сидела на траве и внимательно слушала, как ребенок. Генезис тихо стояла рядом с Келом, пока Акита спал. Правда, целая армия нежити. Мастер, пообещай мне, что в следующий раз мы встретимся с армией нежити вместе. Хорошо, возбужденно улыбнулась Мордрит, представив себе битву, которую описывал ей Кел. Вы все кажетесь такими оживленными. Голос Лилит заставил всех присутствующих на сцене, кроме Акиты, посмотреть в ее сторону, когда она сделала это замечание. Судя по разговору, битвы мастера были такими же грандиозными, как и всегда. Я не могу дождаться, когда снова буду сражаться бок о бок с вами, мастер, воодушевленно сказала Мордрит, но волнение в ее голосе было ясно всем. Я не живая, поэтому не могу порадоваться за вас, миледи, добавила Генезис, заставив всех присутствующих неловко взглянуть на нее. Я не думаю, что это то, что она имела в виду. Ты и так уже достаточно запутала меня всей этой молитвой, вздохнул Кел и покачал головой, прежде чем сесть на траву. Это очень просто, милорд, если вы хотите, вы можете попробовать ответить на несколько вопросов сейчас, и я окажу вам помощь, чем смогу, объяснила Генезис, заставив Лилит с любопытством приподнять бровь. Кажется, я пришла как раз вовремя, мне любопытно посмотреть, каким богом ты являешься для своего народа. Не обращай на меня внимания, я буду вести себя очень тихо, заявила Лилит, прежде чем сесть рядом с Килом, удобно прислонившись к его левому плечу. Я тоже хочу увидеть мастера в деле, быстро добавила Мордрит, прежде чем сесть справа от него. Хотя она и не прислонилась к нему, Мордрит прижала свою скромную грудь к его руке. Сильва, чувствуя себя обделенной, могла только подойти к Килу сзади и заставить его положить голову ей на грудь. «Я не хочу, чтобы у тебя болела шея», – пробормотала она. «Хорошо, давай попробуем эту штуку с молитвой. Как она работает?» Кел смирился со своей судьбой и посмотрел на Генезис. «Я буду проецировать разные молитвы, а ты просто решишь, как ты с ними поступишь. Ты также можешь проигнорировать их или обратиться непосредственно к тому, кто молится тебе», – объяснила Генезис, прежде чем повернуться к Килу за подтверждением, на что тот кивнул. Когда он это сделал, Генезис протянула руки, появился тусклый светящийся эфирный шар, из которого донесся голос. «Мой дорогой и истинный бог, я снова пришла к тебе, чтобы попросить твоего совета, как я делала это уже много раз. Хотя я и испытала много душевной боли, я знаю, что ты там и что ты наблюдаешь. Если это то, что ты запланировал для меня, тогда я не буду протестовать, а Господи, я только прошу, чтобы ты подал мне знак, пожалуйста, аминь». Эта молитва исходит от одной из ваших самых преданных последовательниц, жрицы Мирой. В свое время она молилась вам каждый день по 5 или более раз подряд вот уже 20 лет. В храме, в котором она живет, потеряв надежду на Бога, она решила пожертвовать собой ради своего народа и присоединиться к вам в вашем королевстве, поскольку у нее ничего не осталось. Она уже у алтаря, так что лучше вам дать свой ответ прямо сейчас, кратко объяснила Килу Генезис, прежде чем он смог бессмысленно ответить на молитву. За каждой молитвой стоит история и человек, который переживает что-то. Зная немного о человеке, вам будет легче дать ему свой ответ. Это много лет полной самоотдачи. Я чувствую себя виноватым за это, поэтому будет лучше, если я отвечу на эту молитву напрямую, ответил Кел, и Генезис кивнула. В то же время у алтаря на городской площади молодая девушка, одетая в черное, стояла на платформе, украшенной цветами, и смотрела в небо пустым взглядом, прежде чем закрыть глаза и приготовиться молиться. «Дорогой лорд, Мирой!» Прежде чем молодая женщина смогла начать свою молитву, она услышала гулкий голос, который потряс весь мир, зовущий ее по имени. Глава 142. Появление Бога, Мирой. Гулкий голос взывал к утешению, казалось бы, со всех сторон, заставляя молодую женщину и многих других, присутствующих возле алтаря, смотреть на небо во всех направлениях, но ничего не было видно. «Это ты, лорд?» – спросила молодая женщина тихим и неуверенным тоном, продолжая смотреть в небо. «Да, я твой бог, Мирой», – ответил голос небрежным тоном. Однако эхо голоса и его мощь сделали его гораздо более пугающим, чем он был на самом деле. Когда голос действительно всем показал, что это был бог, Мирой обнаружила, что не может должным образом отреагировать на это. Ее глаза наполнились слезами. Часть ее все еще не верила, что ее единственный истинный бог говорил с ней прямо сейчас. Однако, прежде чем она успела что-либо ответить, на сцену вышел мужчина, одетый в броскую одежду, за которым следовали женщины, одетые так же, как и Мирей. «А великий Господь, я хочу задать вам вопрос, действительно ли вы наш Бог? Если да, пожалуйста, дайте нам знак. Наши люди умирают и голодают, поскольку в этой деревне не хватает надлежащих ресурсов». Мужчина поднял руки в воздух и сказал это, в то время как женщины позади него поклонились. Мирей только смутилась, прежде чем тоже поклониться небу. Вернувшись в священный город Кила, он наблюдал за происходящей сценой со странным выражением на лице. «Кто этот шарлатан?» Повернулся к Генезис и спросил Кел, и она слегка поклонилась, прежде чем ответить. «Это, должно быть, главный священник, ответственный за храм в вашем регионе. Он частично виноват в том, в каком состоянии находится деревня, поскольку он продал большую часть земли и облагает людей слишком высокими налогами для их стандартов. В вашем мире такие религиозные деятели, как он, высоко ценится, и вполне естественно, что некоторые злоупотребляют этой властью», — объяснила Генезис, что заставило Кила вздохнуть, прежде чем повернуться к проекции, показывающей деревню с серьезным выражением лица. «Итак, ты крадешь у меня моих же поклонников и имеешь наглость предстать передо мной и просить, чтобы я доказал тебе свою правоту. Я могу винить только себя за то, что не принял мер раньше. Я даю тебе один шанс. Покинуть это место и проведи остаток своей жизни в уединении или столкнешься с моим гневом», — ответил голос с явным гневом, заставив всех в беспокойстве отступить назад. «Что, все, что я сделал, было ради людей и господа, которому я поклоняюсь? Ты, должно быть, просто самозванец», — храбро защищался мужчина, в то время как люди просто выглядели испуганными и растерянными, включая Мирей, не зная, кому из них верить. Вернувшись в город Кила, на его лице появилось явное раздражение, когда он наблюдал за ответом главного жреца. «Генезис», — посмотрел он на нее, раздраженно вздохнув, на что она просто улыбнулась и поклонилась. «Все, что ты пожелаешь, это может быть сделано», — ответила она, по-видимому, желая узнать, что у него на уме. Вернувшись в маленькую деревню, голос замолчал, заставив всех еще больше запутаться и забеспокоиться. Некоторые начали говорить, что в них вторгся демон, в то время как другие думали, что они согрешили. «Главный жрец Вазир, разве это не был бог?» — спросила Мирей смущенным тоном, и мужчина покачал головой. «Похоже, это был просто демон, пытающийся сбить нас с нашего пути. Сойди с алтаря, дитя, было бы напрасной тратой времени приносить в жертву такого прекрасного слугу». Прежде чем Вазир успел договорить, небо начало темнеть, когда кроваво-красные облака закрыли небо. «Похоже, в мое отсутствие люди со злыми помыслами этого мира решили ввести обычных людей в заблуждение, используя мое имя. Это моя ошибка, но теперь я здесь, чтобы исправить ее. Всем, кто использовал мое имя, чтобы разрушить жизни бесчисленного множества людей ради собственной эгоистичной выгоды, ваш судный день настал». Кроваво-красные облака вскоре собрались, образовав гигантское лицо, похожее на лицо Кила, когда оно смотрело на мир сверху вниз. Мгновение спустя большая молния ударила в алтарь в маленькой деревне, вызвав панику среди людей. Когда вызванный дым рассеялся, сильный порыв ветра пронесся мимо и показал фигуру, одетую в серебряные и красные доспехи. У нее были аккуратные светлые волосы, средней длины и кристально-зеленые глаза с небольшой улыбкой на красивом лице. Особенностью, которая выделялась больше всего, была пара больших золотых крыльев, прикрепленных к задней части его брони, а также золотая аура, которая окружала его. «Я послал своего ангела справедливости в мой мир, чтобы очистить его от еретиков. Мордрит, я даю тебе разрешение судить их так, как ты считаешь нужным». Мордрит посмотрела на лицо Кила в небе и кивнула, когда оно начало рассеиваться, прежде чем обратить свое внимание на главного жреца. Находясь в мире Кила, она обладала уникальным даром видеть души людей. Зеленый, для невинных, серый, для тех, кто уже совершил грехи, и красный, для тех, кого уже невозможно спасти. То, что считалось грехом в мире Кила, отличалось от религии его собственного мира. Таким образом, грешники здесь не обязательно означали, что человек был плохим. Мордрит крепко сжала свой клинок и посмотрела на главного жреца, которого окружала тяжелая красная аура. «Во имя моего хозяина, я, Мордрит, очищу этот мир от таких людей, как ты», — заявила она, прежде чем броситься вперед и начать свою атаку. Вернувшись в город Кел, он перестал смотреть проекцию и просто вздохнул. Богам нелегко, но пока все должно быть в порядке. Плюс Мордрит приходится сражаться с целыми армиями. Мне нужно как следует подумать о том, каким я хочу видеть мир после того, как она закончит, объяснил это Келгенезис, которая просто кивнула ему. Ты справился с этим достаточно хорошо, продолжай в том же духе, и я, возможно, даже передам тебе некоторые обязанности Хаоса как моему ангелу Хаоса, прокомментировала это Лилит с дерзкой улыбкой на лице, в то время как Кел просто покачал головой. «Пожалуйста, не надо», — ответил он. Глава 143. Снятие стресса, плюс 18. Отдав Мордрит приказ очистить свой мир от еретиков, Кел покинул поля и отправился в свои покои, чтобы переодеться и отдохнуть, но, войдя внутрь, он был шокирован увиденной сценой.